Ангел у наган положен, нараспев сказал Ленька, все с ружьями нынче. Не дам, самому нужен, бросил Андрей. Я тебе потом что-нибудь выведи на дорогу. Потом дороже станет, тебе предупредил Ленька. Лучше сейчас дай. Ничего, домой приду, расплачусь, пообещал Андрей. Ну, гляди, барин. Ленька взял коня за гриву, потянул за собой. В должниках у меня ходить плохо. Захочу, уроню, и не соберешь. Андрей пошел за белым конем. Пузатый, с провисшим хребтом, жеребец ковылял в развалку, будто хромал на все четыре ноги. Длиннющий хвост волочился по траве. Глядя на его неуклюжие старческие ноги, Андрей ощутил короткий и жаркий толчок в груди. На миг сладкая и забытая печаль охватила его, как если бы неосторожная ночная птица налетела во тьме и опахнула лицо теплым крылом. Он шел и зябко ежись, думал, что конь почему-то рано состарился, хотя годами еще молод, и что за ним нет должного ухода, даже хвост не подрезали, и теперь он замызгался в грязи и в репьях. А когда-то ведь красивый был жеребчик в яблоках. Они вышли из балки на некошенный луг. Ночь по-прежнему была непроглядной, разве что кончился дождь, и пространство теперь казалось легким. Потеплел и приутих порывистый ветер. «Вон твой дом», — сказал невидимый в темноте Ленька-ангел. «Только в горку зайти». «Где?» — Андрей покрутил головой. «Не вижу». «Да вон же, огонек в окошке». В ночи мерцал блеклый свет, похожий на огонь лучины. И все бы ничего, но казалось, что он горит на высокой башне, в Поднебесье, так что не дойти и не достать. Андрей ощутил какой-то детский страх и беспомощность. — Куда ты ведешь? — Куда? — он схватил Леньку за руки. — Я жить хочу! Жить! — Живи, — разрешил Ленька. — Да продолжок помни. Наганишка-то дашь? Или ружьицо какое? А так живи. Тебе, покуда смерти нет. И все-таки не верилось, что там, в темном небе, может быть дом, тепло и люди. Огонь трепетал и маялся, словно горел не в окне, а на голом холме, на ветру. Он вошел в распахнутые настежь и подпертые кольями ворота, нащупал перевернутую садовую скамейку и сел. Свет в окне сделался тусклее, ушел куда-то вглубь помещения и вместе с тем стал густо багровым, будто уже не лучина горела, а занимался внутренний пожар. Рассмотреть дом было невозможно, виделись лишь его очертания. Неяркий огонь слепил и притягивал внимание. Он вдруг тихо рассмеялся, охваченный радостью и нетерпением. В доме-то и не знают, что он вернулся. Вернулся и сидит во дворе. И может в любое мгновение взбежать на крыльцо, открыть дверь. «Мама, папа, встречайте! Я пришел!» А они сразу спросят, почему пришел один? Где Саша и Оля? И придется отвечать, каяться. Андрей вскочил и попятился вглубь двора. Хотелось спрятаться или стать маленьким ребенком, чтобы можно было заплакать, попросить прощения, как бывало, и все бы тогда вернулось назад. Мир, покой и ласка родителей. Продравшись сквозь лопухи и репейник, он оказался в дальнем углу двора, куда обычно сваливали всякий хлам. Резные карнизы, бревна от разобранных башен, сводчатые косяки и прочую ерунду, оставшуюся от многих перестроек дома. То было самое укромное место во дворе. Но сейчас ничего деревянного здесь не осталось. Видно, пустили на дрова. Только вдоль забора Один к одному стояли каменные львы с шарами под лапой. Белый гипс светился в темноте, топорщились облепленные мокрыми листьями гривы, струилась, как под ветром, трава, оплетающая прогонистые гладкие спины.